Из Шрайна они отправились на вечеринку журнала «Ярмарка тщеславия» в Мортонс. Эрика как-то их провела. Джек помнил, как долго им с Эммой пришлось ждать в прошлый раз, когда он не выиграл Оскара. Но если ты победил, оказывается, другое дело. Водитель лимузина спустил стекло, помахал оттуда голым, лысым и золотым мужиком, и парковщики немедленно организовали им подъезд к дверям. Перед ними прибыл среди прочих Хью Хефнер. Наверное, он обогнал их, потому что не заглядывал в Шрайн. С хозяином плейбоя были знаменитые близняшки Сэнди и Мэнди. Мисс Вурц воспламенилась. «Что этот грязный старик делает с этими красавицами?» — спросила она Эрику и Джека. Джек прошел мимо Роба Лоу, Майка Мейерса и Денниса Миллера. Те разговаривали о чем-то, но, заметив Джека, замолчали. Он знал, что когда мужчины замолкают в его присутствии, это значит, они говорили о женской стороне его личности. А он просто шел в туалет, на этот раз оставив Оскара у Эрики и мисс Вурц. Потом они отправились на прием Мирамакса в отеле «Беверли-Хиллз». Джек знал, что найдет там Ричарда и Бешеного Билла. Он очень хотел их видеть. Это его друзья. Повезло и с мисс Вурц. Она не стала задавать Харви Вайнштейну боксерские вопросы. Каролина пила шампанское. Видимо, немного перебрала. Даже Джек выпил пиво, зеленую бутылку Хайнекена, которая была тем зеленее, чем ближе ее поставишь к золотому Оскару. Джек даже забыл, когда в последний раз выпил целую бутылку пива, наверное, еще в колледже. А потом был еще утренний прием в том же отеле. Они и туда пошли. Началось все часа в 3-4 ночи. Там был Роджер Эберт, он завтракал, лежа в кровати, как с любопытством отметил Джек. Джек вел себя с ним вежливо, хотя тут камня на камне не оставил от глотателя. Жена и дочь Роджера ему очень понравились, а мисс Вурц, они сказали, что влюбились в Джека в фильм. Джек усмехнулся про себя. Как замечательно, они с Эммой стали причиной семейной ссоры у Эбертов. В 5 утра Джек сказал мисс Вурц, что устал и хочет в кроватку. «Хорошо, мы можем вернуться в отель, но в кроватку я тебя не отпущу», — заявила она. «Сначала ты мне все расскажешь про Амстердам». «Она весь вечер только об этом и думала», — добавила Вурц. «И не заснет, пока не узнает все». Джек сказал Эрике, что им пора, и она отвезла их во времена года. На какой-то боковой улице им пришлось некоторое время постоять позади мусоровоза. Других машин так рано в Лос-Анджелесе не встретишь. Запах мусора наполнил лимузин, словно напоминая Джеку, что в мире есть вещи, от которых не спрячешься, даже если ты выиграл Оскара. Джек без труда рассказал мисс Вурц про Амстердам. Трудно было лишь в самом конце. Доктор Гарсия могла им гордиться, ни слез, ни криков. Он рассказывал про свою первую встречу с Ричардом Гладштейном и Уильямом Ванфликом, ту, на которой он как бы не присутствовал, думая все время про другого Уильяма. Они сидели на диване, в одинаковых банных халатах в гостиной своего номера во времена года, распахнув окна. Комнату заливали теплые лучи рассветного калифорнийского солнца. Босые ноги на стеклянном столе. Рядом сверкает Оскар. Каролинины ноги отливают розовым, солнечный свет отражается от них как-то по-особенному. Все блестит, и ногти, и статуэтка, а пианино даже не блестит, а полыхает этаким озером черной смолы. «Не смотри мне на ноги, Джек», — сказала мисс Вурц. «Они самая старая часть меня. Я, наверное, родилась ногами вперед». Но Джек Бернс был где-то далеко, в ночной тьме, на набережной канала Херинграхт, залитый светом ночных фонарей, отражающихся в воде. Ричард Гладштейн и Бешеный Билл до этого затащили Джека на переговоры в ресторан «Зюйтзеланд». С ними была и подружка Билла, юная девица по имени Аннеке, телезвезда. Ей все давно надоело и наскучило. «В самом деле, разве это не скучно? Ты такая молодая и красивая, с тобой целых трое мужчин, но они тебя совершенно игнорируют, зная себе, беседуют о чем-то своем». «Да было бы о чем». А то о фильме по какой-то глупой книжке, которую ты даже не читала. Джек как будто не присутствовал при этом разговоре, но понял, что у них с Ричардом и Биллом нет разногласий. Они все одинаково понимают, что нужно поменять сценарий, какой нужен фильму тон. У Ричарда слипались глаза, он только что пересек на самолете Атлантику. Бешеный Билл все дразнил его, мол, тот не смеет засыпать, пока не заплатит за ужин. «Счета киношников оплачивают продюсеры», — нараспев повторял Ванфлик. Он обожал красное и выпил его немало. На набережной канала Херинграхт Ричард проснулся. Его разбудил влажный ночной воздух. Бешеный Билл тут же предложил прогуляться по кварталу красных фонарей. Джек должен был знать, что это неизбежно, но в тот миг предложение Билла показалось ему неожиданным. Пройдя мимо первых девочек в дверях и витринах, Ричард окончательно проснулся. Джек это сразу понял. У Аннеки настроение не изменилось. Джек подумал, должно быть, Билл всех своих друзей водит в красный квартал. Ведь он именно здесь снимает свой детективный телесериал и знает каждую улочку не хуже Джека. Впрочем, Джек покамест не говорил им, что ему приходилось и раньше бывать тут. Аннеки немного оживилась, заметив, что проститутки узнают Джека не реже, чем ее саму. Она, красавица-дикторша, была очень популярна в Голландии, но, конечно, не так знаменита, как Джек. А Джек тоже был не просто кинозвезда. У него имелся помощник в лице Нико Аудианса, который всем шлюхам сообщил, кто пожаловал к ним в гости. «Эй, Джек, сладкий возбудитель членов, привет!» — крикнул ему какой-то трансвестит-проститутка, судя по всему, из Бразилии. Этот факт привлек внимание Аннеки еще больше, а вот бешеный Билл пропустил его мимо ушей, видимо, слишком много выпил. Кроме того, его целиком поглотила собственная лекция о местных нравах, которую он читал Ричарду. Джек почувствовал резкое раздражение. Черт, этот голландец так рассказывает про квартал, словно сам его изобрел, словно он для съемок нанял этих девиц и расставил их по витринам. Бедный Ричард снова, что есть мочи, боролся со сном и отвращением от увиденного. Аннеке наутро будет считать, что этой ночи и вовсе не было. «Вот я им сейчас покажу», — решил Джек. «Уж они у меня запомнят квартал красных фонарей». «Это все дерьмо собачье», — сказал он, когда они завершили круг почета по Аудекерксплейн и потащил компанию через Вармус-страт прочь из квартала. «Уж вы мне поверьте, кто не видал Элс, тот ничего в квартале красных фонарей не видал». «Элс?» — удивленно переспросил Ванфлит. «Куда мы едем?» — спросил Ричард. Они удалялись от отеля. Это единственное, что он мог понять. «Элс — самая старая проститутка во всем Амстердаме», — объяснил Джек. — Она мой старинный друг, правда? — проговорил Ванфлик, спотыкаясь на каждом шагу. Под водительством Джека они пересекли Дамрак. Было совсем поздно. Джек был почти уверен, что Элс уже спит. Но, наверное, в окне еще сидит Петра, ее младшая, всего 61 год, коллега. Но даже если она тоже ушла спать, Джек разбудит Элс, чтобы показать им всем, этому бешеному Биллу, этой девчонке и Ричарду, что у него Джека есть в Амстердаме корни, которые уходят в истинное прошлое, а не в какой-то там телесериал. Так они добрались до Синт-Якоб-страт. Билл был поражен. Улица ночью и впрямь выглядела довольно угрожающе. Джек заметил, как Ричард оглядывается, а Аннеке и вовсе взяла Джека под руку и не отступала ни на шаг. К удивлению Джека в окне стояла Элс, а не Петра. «Меня разбудила одна пьяная свинья, она истошно орала», — объяснила потом Джеку Элс. «Петра ушла домой, а я отчего-то решила остаться. Я считаю, это у меня интуиция, Джеки». Заметив ее, Джек замахал рукой. «Элс за 70», — сказал он бешеному Биллу. Тот так смотрел на Элс, словно перед ним стоял ангел смерти или иной адский посланец, гарпия из преисподней, фурия из огненной бездны. «Сколько ей лет?» — распахнул глаза Ричард. «Годится тебе в бабушке», — сказал Джек. «Джеки!» — закричала Элс и послала ему воздушный поцелуй. «Мой малыш снова вернулся ко мне!» — обратилась она ко всей улице разом. Джек посылал ей поцелуй за поцелуем, махал рукой изо всех сил. А когда Элс ответила ему тем же, все, тут-то он и сломался.